Лхацун указал на то, что во многих пророчествах говорилось, что четыре аватара образуют новое королевство во славу учения Дхармы. В основном он ссылался на предсказание, сделанное Ринченом Лингпой, который скончался в 1375 году. Оно гласило: «Со стороны Ганга придет некто по имени Пунгцок». Лхацун поручил одному из отшельников собрать группу и отправиться на поиски места под названием Ганг и человека по имени Пунгцок, проживающего там. Они должны были призвать его в Юксон, где ему предстояло стать королем. И пока Лхацун и его ученики спокойно медитировали в горах над Юксомом, отшельник вместе со своими спутниками преодолевали множество препятствий на своем пути. В основном потому, что они понятия не имели, где находится этот Ганг. Легенда гласит, что они добрались до Гангтока, тогда еще маленькой, никому неизвестной деревеньки, которая была похожа на Ганг, описанный в пророчестве. Эта часть кажется мне подозрительной по нескольким причинам. В первую очередь, потому что Гангток означает «вершина холма», так что он мог находиться где угодно. У меня есть основания полагать, что на самом деле они пришли в Синон, стоявший вверх по склону от Ташидинга и являвшийся в то время тибетской колонией. Но, как бы то ни было, в месте, называвшемся Гангток, они встретили человека по имени Пунгцок Намгьял, доившего своих коров. Пунгцок пригласил путника в свой дом и угостил парным молоком, что посланцы истолковали как благое знамение. Только представьте, как должно быть обрадовался этот человек, когда они сообщили ему о цели своего визита. Забрать его в Юксом и сделать королем. Ты только что доил коров, и вдруг становишься основателем королевской династии. Вообще, согласно официальной версии, Пунгцок изначально происходил из тибетской царской семьи, берущей начало от царя Тисонга Дацена, жившего в 8 столетии. Естественно, есть пророчества, в которых об этом говорится, хотя, возможно, они были написаны уже постфактум. Один из этих текстов гласит, что если королем Сикима станет потомок Тисонга Дацена, страна будет процветать. Вы должны учитывать, что все, кто захватывал тибетский трон или основывал периферийные тибетские королевства, очень часто утверждали, что являются потомками Тисонга Дацена. Это было практически необходимое условие для царствования. В общем, трое лам выполнили все необходимые процедуры и присвоили Пунгцогу Намгьялу титул первого легитимного короля или Чагьяла Сикима. Его династия почти без перерывов продолжала править страной вплоть до присоединения к Индии в 1975 году. До основания королевства на месте Сикимы был конгломерат маленьких княжеств и зависимых территорий. Среди них не было какого-то очевидного лидера, и там постоянно возникали мелкие междоусобицы. Пунгцогу при поддержке Тибета удалось установить контроль над обширной территорией, превосходящий по размерам современный Сикким. Однако он осознавал, что его власть весьма шаткая. Поэтому и уступил трон своему сыну Тенсунгу еще до своей кончины, чтобы утвердить преемственность власти. У Чагьяла Тенсунга было три жены — Бутанка, Тибетка и Лимбу. Умер он достаточно молодым. После смерти Тенсунга на трон взошел его 14-летний сын Чагдор, родившийся от второй тибетской жены. Однако у него была соперница — сводная сестра Пенди Вангмо, дочь первой бутанской жены. Поскольку Пенди была старше Чагдора, она полагала, что имеет больше прав на престол. Пенди Вангмо поддержали бутанцы, которые не упустили шанс атаковать только образованное королевство, и противостояние брата и сестры привело к войне. Чагьял Чагдор был вынужден бежать в Лхасу, скрываясь от наемных убийц, подосланных Бутаном. На протяжении 8 лет он жил там, а в его дворце хозяйничали бутанцы. Чагьял был еще молод и получил в Лхасе классическое тибетское образование. По одной из версий, он стал придворным астрологом Далай-ламы. Неясно, насколько эти данные достоверны, но так или иначе, он был одним из приближенных Далай-ламы, от которого получил в дар большие земли. В конце концов, при поддержке тибетцев он смог выгнать бутанцев из своего королевства и вернуться во дворец. В тибетском мире религия и политика идут рука об руку. А теперь попробуйте вникнуть. Три тибетских ламы, открывших Биюл, чтобы основать там королевство, принадлежали трем разным буддийским школам. Когда вы попадаете в Сикким, вы сразу узнаете, что Лхацуна Чинпо здесь почитают как святого покровителя страны. Но так было не всегда. Сначала больший вес имела ветвь, к которой принадлежал Надак Сэмпа Чинпо, и большинство самых важных монастырей было основано его последователями. Лхацун Чинпо был вторым по значимости. Катхок Кунту Зангпо никогда не стремился к лидерству, и, хоть и основал монастырь Каток в Юксоме, его линия так и не развелась в достаточной степени. В биографии Надака Сэмпы Чинпо, написанной его сыном, с его школой связывается, к примеру, основание Ташидинга. Война с Бутаном все изменила. В гремучую смесь религии и политики вмешался еще и секс. Между внуком Надака и Пинди Вангмо были любовные отношения. Она пыталась не только сместить брата с трона, но и уничтожить школу Миндралинг, к которой он относился, заменив его учением Лхацуна Чинпо. Когда бутанцы под предводительством Пинди Вангмо потерпели поражение, политическая и религиозная власть перешла от школы Надака к школе Лхацуна Чинпо. Именно тогда его персона обрела сегодняшнее значение. Лхацун Чинпо стал святым покровителем Сикимы. До этого он был слишком занят полетами над страной и медитациями в пещерах со своей кхандры. Он был великим практиком дхармы и делал удивительные праведческие садханы. Кончилось все это печально и для Чагьяла Чагдора, и для его сводной сестры. Через некоторое время после возвращения Чагьял отправился на горячие источники в Ралонге. Пинди Вангмо не оставила надежды отобрать престол у брата и решила, что это удобный случай избавиться от него. Она послала в Ралонг доктора, чтобы тот присмотрел за ее братом, который чувствовал себя неважно. Доктор измерил пульс Чагьяла и пришел к выводу, что лучшим средством будет небольшое кровопускание. По наущению Пинди Вангмо он перерезал крупную артерию, и Чагьял истек кровью до смерти. Под покровом ночи приближенные Чагьяла доставили его тело во дворец и очень долго скрывали, что король скончался. Ему, как обычно, приносили еду, а по стране распространили слух, что король удалился в строгий ретрит. В конце концов, приближенные короля кремировали его в монастыре Пема Янгце, после чего решили отомстить за смерть монарха. Они отправились в Намчи, где жила Пинди Вангмо, и влезли ночью к ней в комнату. Вы же знаете, что такое ходаки? Это церемониальные шелковые шарфы, которые подносят в дар высокопоставленным ламам в качестве знака уважения. Таким шарфом они и задушили Пинди Вангмо. Сол посмотрел на часы. «Сожалею, что мы вынуждены закончить на такой минорной ноте», — сказал он. «Но, боюсь, мне надо бежать на лекцию». Может быть, он прочел на моем лице, что его увлекательный рассказ об истории Сикимы дал мне пищу для раздумий. К тому же я так и не услышал ответа на свой главный вопрос. Как все эти события связаны с тем, что королевская семья была резко настроена против Тулшука Лингпе? Я чувствовал, что ключ к разгадке где-то близко, но мне никак не удавалось его нащупать. Я бы хотел подчеркнуть, что религиозные идеи часто используются в политических целях, — сказал Сол. Это главный урок, который можно извлечь, изучив историю этого региона. Да, пожалуй, и всего мира. Сол поднялся, положил в сумку ручку и блокнот и стал собираться на улицу. Я последовал его примеру. Когда мы уже выходили, глядя мне в глаза, Сол добавил. В самом первом упоминании о Сикиме в тибетском писании его называют Биюлом. Большая часть текстов Терма, в том числе и пророчеств, были переведены и адаптированы таким образом, чтобы обосновать право на престол династии Намгьялов. Вся власть династии зиждется на этих писаниях. Дождь прекратился. Однако в лучах заходящего солнца туман стал казаться еще гуще. Я снял замок со своего велосипеда, а Сол вывел свой из небольшого гаража. Мы доехали вместе до ближайшего перекрестка, где наши пути разошлись. «Надеюсь, я смог вам помочь!» — крикнул он через плечо. Прижимаясь к обочине, чтобы пропустить проезжавшую машину, Сол Маллард скрылся в тумане. Я еще ненадолго задержался в Оксфорде, чтобы насладиться изумительными университетскими библиотеками. Большую часть времени я проводил в библиотеке герцога Хамфри, старейшем читальном заведении Оксфорда, открытом еще в 1480-х годах. Между полок с древними томами на латыни, обтянутыми кожей, была узкая деревянная лестница, ведущая на верхнюю галерею. Там я устраивался за крошечным дубовым столиком так, чтобы наблюдать за посетителями библиотеки, но самому при этом оставаться невидимым. Я разглядывал потолок, расписанный какими-то алхимическими сюжетами, нависающий прямо над моей головой, и заканчивал черновой вариант этой книги. После встречи с Солом я все время проводил за своим столиком, любуясь лучами солнца, которые лились сквозь витражные окна, и размышляя о древних пророчествах про Биюл де Мошонг. Могло ли быть так, что эти пророчества и сама идея биюлов были выдуманы политиками для достижения корыстных целей? А вдруг Тулшук Лингпа переиначил эти записи в соответствии со своими духовными устремлениями? Или это основатели династий и прочие государственные деятели использовали духовные откровения в своих политических интересах? И как это все связано с вопросом, ради которого я и встречался с Солом? Почему королевская семья была настроена против Тулшука Лингпы? Наблюдая игру света в древних витражах, я отпустил свои мысли на волю, и вдруг меня осенило. Нет никакой разницы, считал король Тулшука Лингпу безумцем или святым, являлась ли проблемой его тибетское происхождение или нет, хотела ли королева погубить его за принадлежность к традиции Нингма. Да, все это могло повлиять на ситуацию, а могло не иметь никакого значения. Но Тулшук Лингпа разносил в пух и прах самую сущность мифа об основании королевства, утверждая, что это он тот лама, что откроет Биюл де Мошонг. Он ставил под сомнение легитимность династии Намгьялов. А этого было вполне достаточно, чтобы посадить его в тюрьму.